Часть вторая. Все дороги, ведущие из Лондона, выглядят одинаково. Покинув центральные улицы, вы сначала проезжаете внутренние городские трущобы, затем кольцо лондонских пригородов, минуете образцовые усадьбы послевоенной застройки, и вот уже за окном мелькают старинные городки и деревушки, давным-давно утратившие былую самостоятельность и растворившиеся в английской столице. Здесь тоже время от времени появляются своего рода образцовые усадьбы. Хотя остается только гадать, какие такие образцы они воспроизводят. Для меня это, как, впрочем, и само существование подобных особняков, представляет загадку. Приобретают их, как правило, молодые семьи и, судя по всему, благополучно обживают. Во всяком случае, я нередко замечал на крылечке счастливых мамаш с первенцами. На участке пути между Илфордом и Ромфордом специфическая лондонская атмосфера постепенно рассеивается. Вы начинаете ощущать приближение деревни. В округе Брентвуда уже появляются настоящие английские поля. Едва проехав район Гидеа-парк, вы делаете еще одно открытие. Оказывается, вы едете по той самой древней дороге, которая появилась еще при римлянах и вела из Лондона в великую колонию Камуладун, со временем превратившуюся в город Колчестер. Что касается меня, я возле самого Ромфорда свернул направо и вскоре очутился в старинной деревушке под названием Хорнчерч. В прежние времена шпиль местной церкви служил своеобразным ориентиром для лоцманов, водивших суда по Темзе. Между прочим, это единственная в нашей стране церковь, где на восточной стене красуется не привычный христианский крест, а вполне языческий символ, увенчанная рогами голова быка. На протяжении многих столетий данная деталь вызывает ожесточенные споры у ученых-специалистов. Одни склонны усматривать в ней символ Юпитера. По мнению других, голова эта служит напоминанием о тех временах, когда в поселении процветало кожевенное производство. Известно, что и главная деревенская улица раньше носила название Пелл-стрит, то есть улица кожевников. Есть и такие, кто, не мудрствуя лукаво, утверждает, будто односельчане таким образом увековечили память местного правителя по прозвищу Рогатый Хорн. Я поинтересовался мнением одного из местных стариков, которого встретил на церковном погосте. «Да как вам сказать», — затруднился он. «Помнится, в 1921 году мы снимали эту башку со стены, чтобы почистить и подновить. Все, что я знаю, так это то, что сделана она из целикового камня, а рога медные, да еще и полые внутри. С тем я и отбыл». «Когда-нибудь я еще вернусь к этой теме. Есть у меня одна задумка — составить сборник легенд и местных преданий, собранных в радиусе 20 миль от Чаринг-Кросс. Наверняка среди них окажется и история Хорнчерча. Я слышал, будто в древности, когда в зарослях дикой ежевики еще можно было наткнуться на развалины древнеримских вилл, так вот, в те времена Эдуард Исповедник, наш король-монах, частенько наведывался в здешние края. Они настолько ему полюбились, что Эдуард даже повелел выстроить себе в Хаверинге жилище на северной обочине старой римской дороги, совсем недалеко от Хорнчерча. Если учесть, что словом «бауэр» в старину обозначали приют или убежище, то понятно, откуда взялось название «Хаверинг-Атте-бауэр». Кстати, та самая деревенская церковь, которую я осматривал в Хорнчерче, вплоть до эпохи Генриха II, служила приходской церковью Хаверинга. И вот какая с ней связана история. Если верить преданию, то во время церемонии освящения церкви, которую проводил сам Эдуард, исповедник, к нему приблизился старик-нищий, весьма приметной наружности, и попросил милостыни. Как он сказал, «Во имя Господа нашего и святого Иоанна Богослова!» Как это часто бывает с королями и миллионерами, денег у Эдуарда с собой не оказалось. И тогда он снял с пальца перстень и протянул его нищему со словами «Возьми кольцо!». По-английски это прозвучало как «hovering». Старец с благодарностью принял дар короля и удалился. Никто его больше в той округе не встречал. Но с тех пор данную местность так и стали именовать «hovering». История эта имела свое продолжение. Несколько лет спустя группа английских паломников двигалась в Иерусалим, и пришлось им заночевать в некоем пустынном месте. Вдруг они заметили вдалеке странную процессию. Люди в белом шли с зажженными свечами, а предводительствовал величественный старец. Наши пилигримы поспешили нагнать процессию. И тогда старик поинтересовался, откуда они родом. Узнав, что из Англии, он пригласил их с собой. Вскоре процессия достигла города, где паломников расположили со всеми удобствами и накормили вкусной, хотя и непривычной пищей. Поутру англичане засобирались в путь. Старец вышел их проводить и сообщил, что он-то и есть святой Иоанн Богослов. Он вручил паломникам перстень и велел передать его королю Эдуарду. «Скажите своему повелителю, — напутствовал он пилигримов, — что я благодарен за тот дар, который он преподнес мне на освящении моей церкви. Порадуйте его также. Скажите, что уже в ближайшие полгода он окажется у меня на небесах, где и будет вознагражден в соответствии со своей праведностью и щедростью». Вернувшись на родину, паломники разыскали короля Эдуарда. Тот, как всегда, находился в своем хаверинговом убежище и передали кольцо вместе с посланием святого Иоанна. И что бы вы думали? Вскоре Эдуард-исповедник действительно занемог. 5 января 1066 года он скончался и был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Перстень же Эдуарда исповедника стал ценной реликвией, и по сей день его надевают на палец английским королям во время церемонии коронации. Конечно же, у Эдуарда было не одно кольцо, но традиция утверждает, будто великолепный сапфир, украшающий крестообразное навершие королевской государственной короны, некогда принадлежал Эдуарду. И в последующие годы был извлечен из его гробницы в Вестминстерском аббатстве. Предполагается, что камень этот обладает магическими свойствами. В частности, способен излечивать судороги, весьма редкая, но не бесполезная способность. Эта удивительная история, случившаяся на самой заре нашей истории, припомнилась мне, пока я прогуливался по тихому церковному кладбищу. Между прочим, кладбище это до 1410 года служило местом захоронения жителей Ромфорда, а впоследствии, до самого 1718 года, также и обитателей Хаверинга. Покинув церковь, я прошелся по центральной Хай-стрит, которую на самом деле следовало бы называть Пелт-стрит. Я шел и с ненавистью думал о тех пронырливых и бестолковых скептиках, которые берутся судить о вещах, в которых ничего не понимают. Мне не стыдно признаваться. Я действительно искренне ненавижу людей, которые утверждают, будто ничего этого не было. И прекрасная леди Годива не скакала обнаженной по улицам Ковентри, и король Альфред не пек свои булочки. Именно они, эти горе-археологи, доказывают нам, что название «Хаверинг» не имеет никакого отношения к кольцам, а происходит от слияния двух древнесаксонских слов «хефер», что в переводе означает «козел», и инг — лук. Ну и бог с ними. Пусть остаются со своим козлом. Я же, удаляясь по Челмсфорд-роуд, наслаждался совсем другой историей.